Глава 10. В татарской передовой сотне. Передовая сотня Тюляп-Бергена стояла в долине бродячих покойников. Здесь протекал ручей, заморозки покрыли его ледяной корой. Сохранились землянки, окруженные валом и бревенчатым тыном. Раньше это была стоянка рязанского сторожевого поста. Узнав о наступлении татар, рязанцы отошли к северу. К этому же посту раньше приезжали русские купцы и торговали с кочевниками, пригонявшими гурты скота. Повсюду земля была засыпана конским навозом и бараньими катышками. Приехавшая в эту долину сотня Тюляп-Бергена застала в ней только одну тощую старуху с черными горящими глазами и совиным носом. Она равнодушно сидела на пороге полуразвалившейся землянки. Обшарив землянку, татары отобрали у старухи все, что нашли, так что у нее остались только широкие шаровары, изодранный чапан и глиняный треснувший кувшин, которым она черпала из ручья воду. Вечером, когда татары укладывались спать, старуха подходила к костру, подбирала объедки и тихо возвращалась к своему порогу. «Ты кто?» — строго спросил ее проводник из кипчаков Синтяк, приставленный к сотне. «Есырка. Родом я из Пятигорья. Пока я была сильна, меня держали на цепи и заставляли работать. А стала я слаба и стара, мне сказали, иди на все четыре стороны. А куда я пойду? Да еще через степь». А степь расстилалась кругом пустынная, запорошенная снегом, на котором скрещивались следы сайгаков, лисиц и волков. Всадники заглянули в землянки, сырые и развалившиеся, где ползали мокрицы и сороконожки, плюнули и поставили себе близ костра косые навесы из жердей и камыша. Они проводили время лежа у огня или уходили на бугры и прятались там в зарослях бурьяна, следя за степью. Часть стреноженных коней паслась в лощине, где сохранились камыши. Остальные кони, оседланные, были всегда наготове. В лучшей землянке с непроломанной крышей поместился сотник Тюляп-Берген. В этой землянке сохранилась в целости пузатая глиняная печь, сложенная урусутами, и около нее нары из жердей. Сотник подолгу сидел на нарах, подобрав ноги, накинув шубу на плечи, и молча смотрел на огонь, пылавший в печи. Джигиты проклинали это место с мрачным названием «Долина бродячих покойников». «Куда нас загнал хан Баендер? Разве в степи нет лучшего места, чем эти землянки, похожие на разрытые могилы, с тощей старухой, которая сторожит, пока мы все здесь подохнем? То мокрый снег, то мороз. Нет времени просушить одежду. Когда же мы пойдем вперед, обогреемся у горящих городов, переоденемся в урусутские шубы из куницы соболей?» Суеверные джигиты всю ночь не тушили костров, а дозорные, подымаясь на бугры, тряслись от страха и осматривались, не бродят ли в степи души непохороненных воинов, потерявших здесь свои головы. Тревогу усиливал и разжигал мулла Абдурасулы, приставший к сотне еще в Сыгнаке. Тощий, с густой рыжей бородой, мулла своими поучениями не оставлял всадников в покое, требуя, чтобы они пять раз в сутки совершали моления. При каждом удобном случае он распевал молитвы, а ночью пугал слушателей рассказами о проделках лукавого Иблиса, губителя правоверных, о бродящих по степи мертвецах и о летающих ночью джиннах, которые пьют кровь у спящих людей. Для спасения от нечистой силы мулла писал узкие бумажки с заговорами, учил заклинаниям, отгоняющим злых духов, и доказывал, что без его помощи воины давно бы погибли от болезней и дурного глаза. Мулла Абдурасулы много спал на нарах в землянке сотника, но обладал особым чутьем. Когда начинали что-либо варить или жарить съестное, мулла немедленно просыпался и подсаживался к огню, чтобы принять участие в еде. Еды оставалось мало. Бараны, захваченные в половецких кочевьях, были давно съедены, и воины не особенно радостно посматривали на муллу. Они садились тесным кольцом вокруг котла с просяной кашей или сковородаком из обрезков вяленого мяса. Но мулла настойчиво читал молитву и без стеснения протискивался в середину сидевших поближе к котлу. Начальник сотни Тюляп-Берген призвал двух десятских, Кадыра и Джабара. «Уже двое суток нет четырех братьев. Не бросил ли их Аллах на солончак бедствия? Они должны были пробраться к тому дубнику, что виден вдали. Надо пойти по их следам и узнать, что стало с ними. Ты, Кадыр, поедешь по следам четырех лошадей, пока не найдешь братьев. А ты, Джабар, поедешь сторонкой, сделаешь круг и тоже направишься к дубнику. Если там укрылись урусуты, они выедут из дубника и погонятся за одним из вас. Вы отходите назад и завлекайте урусутов сюда. А я выеду со всей сотней, наброшусь на них. И тут уже мы, наверное, захватим хоть одного языка. Это поручение важное. Оно исходит из ставки Батухана. Его надо выполнить во что бы то ни стало. Отправляйтесь. Сотник Тюляпберген стоял, прислонившись к столбу землянки, не спуская со степи нахмуренных глаз. Он был коренаст, угрюм и молчалив. Имел крепкую руку. Мог, шутя, сдержать пойманного арканом коня. Черную бороду подстригал лопаткой, выбривая щеки. Один из джигитов, объявивший себя его нукером, следил за стрижкой бороды сотника и за блеском шерсти его гнедого жеребца. Он сидел на корточках в двух шагах, готовый броситься куда угодно по первому знаку сотника. А Тюляпберген всматривался в срез бугра и дальше в степь, все еще надеясь, что покажутся четыре брата и с ними пойманный пленный урусут. Невдалеке, вокруг огня, сидели джигиты и слушали, что им говорил мулла Абдур-Сулы. «Вся степь кругом — безмолвная могила. Здесь бились народы с народами, и павшие воины остались без погребения. Поэтому по ночам слышны здесь стоны и бродят отряды покойников. На призрачных конях они выплывают легким туманом из оврагов, несутся бесшумной вереницей по полям, сшибаются с другими отрядами. Тогда ясно слышен звон мечей, ударяющих по кольчуге». Из степи донесся отдаленный отчаянный крик, оборвался и вскоре повторился снова. «Засыпать костер», — приказал вполголоса сотник. Джигиты забросали костер землей. Вспышки огня замерли в трепетных угасавших отблесках. Все погрузилось в темноту. Джигиты бесшумно пробрались на бугры. Издалека слышался топот. Кони приближались в стремительной скачке. В мутном свете луны, пробившейся сквозь дымчатые тучи, были заметны приближавшиеся тени. «Это они, покойники!» — прошептал в темноте чей-то голос. «Молчи и гляди в оба!» — послышался ответ. Табун коней в несколько десятков голов примчался к обрыву оврага, задержался на мгновение и бешено скатился к ручью. Слышался глухой топот ног, всплески воды и похрапывание коней, пивших воду. Что-то их встревожило. С испуганной стремительностью, толкая и давя друг друга, они снова бросились вперед в темноту, поднялись по скату оврага и умчались в степь. Невдалеке слышалась возня, взвизгивание, глухие удары копыт. «Зажигайте костер! Сюда! Ко мне! Тащите арканы!» — кричал сотник. Джигиты засуетились. Костер снова разгорелся и осветил пегого коня. Аркан захлестнул ему шею и натянулся, как струна. Сотник закручивал конец аркана за ствол рябины. Дерево вздрагивало от прыжков коня. «Кончайте коня!» — кричал сотник, натягивая аркан. Джигиты подбежали к дрожавшему от ярости коню. Три длинных красноперых стрелы пронзили ему бок. Конь упал на передние колени, хотел подняться, но один из джигитов навалился и перерезал ему горло. «Праведный Хызр прислал нам ужин», — сказал мулла. «Не забывайте молитв, соблюдайте рузу, вспоминайте днем и ночью имя Всевышнего, и он вознаградит вас». Джигиты, засучив рукава, быстрыми, привычными приемами сдирали пегую шкуру с коня и рассекали его на части. Красная туша уже лежала на содранной шкуре, и джигиты, довольные, посмеивались. «Лихой джигит, наш сотник Тюляпберген. Когда все тряслись от страха, думая, что видят скачущих покойников, наш начальник набросил аркан на коня и удержал его одной рукой. Если бы мы не были ратозеями, мы могли бы захватить живьем еще нескольких диких коней». «Разве это были дикие кони?» — сказал проводник Синтяк. «С приходом татар много кипчакских табунов разбежалось по степи, и кони совсем одичали. Таков и этот пегий конь, двухлетка, с тавром хана Катяна. А дикие кони не такие. Они песочной масти, с темным ремнем вдоль хребта. но мы съедим этого пегого коня так же дочисто, как если бы он был диким». Yeah.